В окне качаются звезд весы, и нити весов слепят. Есть в мире стены, и есть часы, и нет в том мире тебя. Серпа Кощея, тощий лик, тени ночной тощей, ночному Кощею страшный дик, незыблемый лик вещей. В небо черные рыбаки бросили не вода. Ночь густая, как куст ракит, тихая, как вода. Собрат Кощея, тощий клещ, мучает и сосет. Вещь всегда — это только вещь, знак о тебе, и все. Густо замешан звезд творог, и крошки его слепят. Есть в мире дом, и есть порог, и нет в том мире тебя. Хлеб и вода, угар ночной, чертополоха жуть, легкой дорогой передо мной сияет Млечный Путь. В трамвайных ли, в предгрозовых звонках, весь город жив, как будто бог из жести, и тополя, как спицы с волчьей шерстью, в старушечьих, почти недвижных руках, как раскаленный от стрельбы наган, выталкивает пар, угля и серы, выдавливает зной, нутро упругой сферы, из дыма вверх, в отместку всем богам. Подобно ей, мерцание сонных ласт, плыл толчьей ручей мучительного кадра, из горловины жуткого, как заросли театра, от камня одуревшего и сна комедианства, чинки тел мешал сад, давший сень и дом, душней воды воздушное пространство. Он с фиолетовым каким-то постоянством шел в переулок дня и упирался в бок. И мальчик с крыльями, как ангел на горе, с зеленым отсветом был освещен трамвая, и длился только миг, поденкой умирая, и возвращался в свой забытый Назарет. Ты ни о чем сейчас со мной не говори. Зеркальная река, в дыму небесной фрески, хребты гранитных плит очерчивает блеском, и с нежностью жука ползет, и лак горит. Латунный цвет звонка, пиши у души гроз. Фонтанка день и ночь несет свои чернила. Безумие тонка, связующая сила гусиного пера и голос волос. Расходится влажный клубок бытия в тот час, когда судорогою косою в ковше небосвода свело полосою, и цвета брусники, и цвета лисья, ты пьешь этот час языками имен. Волчица осенняя с лунной шерстью, в шестах фонарей начинается шествие, зарывшихся в шерсть и бесшумных времен, взрывая пространство ночей городских. С бензином мешается запах ковыльный, сквозь толщу такую, почти восковые, оскалы личин, черемис и виски. Морока работы, порывы скорбя, как будто все сны, отвергающие наспор, глаза разноцветные выпучив транспорт, слоняется призраком через тебя. Твой заспанный свет, ощущая спиной, фонтанка несчастья безумен и славен, прозрачный, души фиолетовый пламень, лакающий ночь, как и ты ледяной. Прощание, черноголосие азы, фонтанка волчица, в пучину такую, дышать, словно шерсть, погортать вековую, бессмертие выплеснув алый язык. Масло густое безумной реки, осень и сажа, под скатами крыши, жало масы, не дыша и не слыша, пишется временем реки, ядом лекарства, бессонным окном, страх, что в артериях пламенем бродит, кажется, ртутная колба исходит медленно молочным огнем. Есть одинок, но кошмарами врос, швак и булыжник, рисом, намешанный, спящий всас, бьющий смертную осень засос. Осень и звезд крупная икра, длится ремонт берегов из черпа, каменюков в котловане и нервы, спит в котловане заброшенный кран. Все, что имеется, жар сквозняка, звезды и сон, лопухи и эпохи, плаха собора, град страха и крохи, веры, иссохшие, неведомо как. Упал листопада над дымной рекой, сажи и копоть, тоска Василиска, черная нерва, изгой обессильский, жизнь, обнимающий сладкой рукой. Темные, призрачные языки, купол небес, без основания краплен, знания, яд, истекает, по каплю, на берегу сумасшедшей реки. Все, что имеется, чахлый молох, на горизонте дыхание сполохов, в каменных недрах чертополоха, хохот и визги, и переполох. Все, что имеется, масло реки, шлак и булыжник, осенняя точность, колба слепящая, сажа, и то, что пишется времени, вопреки, спит или в яве, осенний уют, улей комнат, зажатых вещами, души шмелиные, тени вещами, алчут всенощно и жить не дают. Девятнадцатый день. Церско-сельской рекой льет багряный октябрь, невесомый и призрачный. Сад от звездных дождей почернел, и такой стал прозрачный, как будто истаив от имечеств. Не понять, хоть убей, этот месяц безумств. Слов стекла и ветулы, паутиной вытканный, осыпает листвой, держит жизнь на весу или мутит фонтанку китайскими рыбками. Окружает возлоб, не успеть, не дожить, исписать 100 чернильниц, о чем бы то ни было. Так мудрые старики, и венозные дрожит, и лежит на мостах безголовыми нимбами, продолжая все тот же пожар похорон, невесомый октябрь мановением усталого божества воздвигает живой пансион. С раскосельских прудов, павильонов, кустарников, и внимая ему, но почти не дыша, так спокойно и тихо паутиной сумерек в этой красной глуши обгорает душа, словно лезвием, вскрытой легким безумием. Стократ потрясен напряжением осев, что она взрыт и не в мочь вечерами выбалтывал. Осторожно лесы засыпает шоссе разноцветной листвой, как игральными картами. На дощатой повозке меня повезут к эшафоту. И мужик в балахоне вечно грязного цвета огня там поднимет топор, поругает плохую работу. И унылость его нет, и посмотрит он мимо меня. И взгляну я на небо, на низкое серое небо. И тогда с колоколен, померкши, как будто в зале, мокрый лист золотой, закружит одиноко и слепо, и пойдет на лицо мне, самым закрытым залей. Ветер подхватит, и дальше потащит на площадь, грянет дроб барабанов, затопчутся ноги в грязи. Над рядами фуражек трещал и шелк заполощет, и блеснет в один стекол подъехавший грязи. И вдруг сердце подскажет, осенью, осенью пахнет. Уже распрямится мужик в свой невиданный рост, и взмахнет он руками, и в толпе неожиданно ахнут, и посыплются листья на черный скрипучий мост. этот город, я гляжу, сегодня дик и страшен. Подобно мертвому ежу, на колючках узких башен. Его сурьмой избитый сон, его кровать косая, солнце низкое яйцом пасхально нависает. Его напыщенная спесь Марграфа и Голгофы. Верды родился здесь, сам сумасшедший Гофман. Родил, беседуя с котом, по лестницам и крышам, наверное, вот этот дом под черепицей и рыжей. Там до сих пор одно окно пульсирует от смеха. В нем даже днем и то темно, как в скорлупе ореха. Слетает лист последний сентября, день расставаний, день минувших веток, день календарь с множеством отметок. В осеннем мире потерял тебя, недвижный воздух, лет пустой и пыльяный, как ткань паучьих высохших родов. В меду осеннем разноцветный пряник рассыпан в крошке малых городов. Без счета встряхивание листопадных вех. Пать золотая не устанет литься. Сухое яблоко, московский черный век. Церквями семечками в середине слипся. Стоят над дымом горизонтов рачьи. Глаза стеклянные, как соль сладка земля. Московский век, мир, как вода прозрачная. Сквозь рощи видно звонницы Кремля. Слетает лист последний сентября. Темна Москва, дремота осенняя. И я в том мире, в том, забытом всеми, в осенних снах смотрю на дно тебя. Будто воронов кормили, будто купол дня погас. Ничего в печальном мире не останется от нас. И я пойду по светлым рельсам, по трамвайным узелам, и как будто погорельцы запоют колокола. Звон прощальный не утешить, горло улиц им полны. У деревьев осиротевших сухожилия черны. Я пойду по сну кумиров, по мерцанию волос. Ничего в печальном мире не случилось, не сбылось. Переулки, как веревки, тянут площадь, распластав. И торчит у них пискаревка, пальца чертова сустав. Ранним утром, ранним годом кружит темная листва. Ходит тихим хороводом черноглавая Москва.